Глава 23. Лиза вынуждена была покинуть дом Васильевых и увезти Саньку. Красовецкий так на нее накричал, что оставаться под одной крышей с ним она просто не могла. Он как с цепи сорвался. Ловкий и, когда требуется, жуликоватый откупщик, которому полагается в любых испытаниях сохранять спокойствие, визжал и замахивался на всех тростью. Два доктора-немца выгнали из Марфенькой спальни всех женщин, приставили к ней нарочно вызванную тетку-сиделку, которая по-русски ни слова не понимала, и надоумили Красовецкого самолично ехать к обер-полицмейстеру Рылееву. «Они ее спасут! Они ее спасут!» — повторяла Лиза, когда ехала с Санькой обратно в свой особняк, и слова имели двойной смысл. Для Саньки они означали надежду, а для нее — крах отличного замысла. Все было продумано отлично. Если бы из-за волчка не пришлось торопиться, за полгода Лиза получила бы желаемое. Сперва оставить род Ухтомских без наследников, затем прибрать к рукам имущество Васильевых, львиная доля которого — собственные деньги и недвижимость Марфеньки. Последняя ступенька — ненаглядный супруг. Но нашелся загадочный злодей, который, судя по всему, знал слишком много, раз умудрился выследить и отбить волчка. И одному Богу ведомо, для чего он исхитрился ввести в Лизин дом господина Морозова. Она подозревала, кто бы это мог быть, но и сама же не верила. Тот человек, который имел основание проучить семейство Лисицыных, исчез много лет назад. И он по натуре не был злопамятным, скорее даже наивным и простоватым. Такой не мог бы придумать хитрую интригу. «Вы ночуете у нас», — сказала Лиза, когда сани подъехали к воротам ее особняка. «Места хватит. Посидим в моем кабинете, помолимся за Марфеньку, поговорим». Она хотела выпытать у Саньки все о том доме, где его держали, где снарядили для появления в свете, где вручили злополучный перстень, своим блеском помутивший Лизе рассудок. И она действительно узнала немало. С Санькиных слов можно было хоть картину писать. Вроде общего портрета благородного семейства, где посередке в кресле крепкого сложения кавалер в маске, рядом стоит другой, почти урод, но умеющий распоряжаться, и, сдается, не ведающий страха. При них маленький и шустрый господин Никитин, на заднем плане великан, способный одной рукой перевернуть сани, и круглолицый юноша, сочинитель всего на свете комических опер, памфлетов, от и журнальных статей. Супруга не было. Он застрял за чьим-то карточным столом. Матвеича никто не видал. После того, как Лиза на крыльце дала ему приказание, в доме он не появлялся. Решив, что утро вечера мудренее, велела дворецкому Ивану Даниловичу устроить гостя в одной из спален на антресолях. После чего она пошла к себе и позвала своих главных сплетниц, Марью Дормидонтовну и фрау Киссель, чтобы все знали, она не в комнате у юного красавчика, а, как положено примерной супруге, допоздна ждет мужа в безупречном женском обществе. Там же была и чтица, необходимая для важного дела. Фрау Киссель, гадая на картах, истолковывала их по-немецки, и ей требовалась переводчица. Карты несли околесицу, обещали свадьбу вперемешку с дорогой, казенным домом, кражей и королем-злодеем. Это было даже смешно. Выругав фрау, Лиза отправила ее спать, а Суходольская велела читать что-нибудь по-французски, лишь бы в комнате звучал человеческий голос. Девки по ее приказу дежурили внизу на случай появления Матвеича. Но приехал супруг, которого Лиза уж не ждала, разве что утром, когда изматывающая ночная игра завершится. «Я с прибылью, Лизонька», — сказал он, входя. «Ручку, ручку, вот тебе колечко». «Друг мой», — воскликнула она, бросаясь мужу на шею, — «я так волновалась о тебе. Не надо бы на колечек, лишь бы ты был доволен». «Сколько выиграл?» И, ласкаясь к мужу, Лиза сделала жест, означавший: «Все лишние, убирайтесь из гостиной вон». 300 рублей, да кольцо, да табакерку черепаховую. Будет тебе новое платье, — пообещал Лисицын. В пост не пощеголяешь? Да ведь нигде не сказано, что в пост шить нельзя. Усадишь девок за работу, к Пасхе будешь как царица. Мне одно лишь царство нужно. В душе твоей царить безраздельно, — ответила Лиза. Постой. Что там за шум? Турки, что ли, дом штурмуют? «Юшка, что там?» — крикнул супруг. «Что? Не слышу!» «Вашей милости, сестрица!» — доложил, прибежав, лакей Юшка. «Чего она притащилась на ночь глядя?» — удивился Лисицын. «Или уже?» Тут ворвалась княгиня Ухтомская. «Беда! Братец, беда, братец, беда!» — кричала она. — «Деточки мои! Больных из дому забрали, увезли! И бежать ночью не к кому! Деточек моих, князей ухтомских, приставы увезли! Господи, господи, что деется! Братец, голубчик, выручай! Завтра же поеду вызволять! Князья ухтомские убийцы! Из-за чьих-то враг деточек арестовали!» Шуба, накинутая на плечи, соскользнула. Княгиня осталась в одной сорочке и поверх нее ночной кофте. — Погоди, Маша, погоди! — Кто арестовал? Отчего? — спросил Лисицын. — Сестрица, голубушка, дружочек мой, садись, переведи дух! — кинулась к княгине Лиза и обняла, и силком усадила на канапе, и сама села рядом, чтобы, прижавшись, гладить по голове и плечам. «Не убивали они Донцерку, не убивали, не могли убить!» Лиза нагнула к себе княгинину голову, пристроила на своей груди, чтобы Ухтомская не видела в этот миг лица своего любезного братца. Брат не умел уследить за губами. Сам, того не желая, улыбнулся. «Не виноваты они! Не могли они ее убить! Дураки они у меня, но не убивали! Не убивали!» — твердила княгиня. «А с чего полиция взяла, будто убили? Так ведь открылось, что арестушка на той Донцерке с дуру повенчался!» «Этого не может быть!» — уверенно сказала Лиза. «Он же знал, что я ему богатую невесту ищу! Тут какой-то обман, сестрица! Точно, обман!» «Обман, обман!» — повторила Ухтомская. «Да только обманывали-то меня! Он на ней доподлинно повенчался! Я-то понять не могла, с чего вдруг они, князья Ухтомские, вздумали Донцерку забрать на съезжий да похоронить! Мало ли, за кем они махали! Гвардия без этого не живет! Да она ж была красавица! Я ее в Парисовом суде видела!» «Что ты знаешь об этом деле, сестрица?» — спросил Лисицын. «Не виноваты они! Не могли они ее убить! Они дворяне, князья! Как можно князю какую-то девку безродную убивать? Надоело, дал бы денег, да и прогнал прочь! Так оно делается! А он, дурак-то мой, повенчался!» «Откуда рылеевские дармоеды узнали, что арест на Степановой повенчался? Ведь коли это и впрямь случилось, так в тайне, — сказал Лисицын. — Кто про это мог знать? Ну что они, тело забрали, докопаться несложно. и повод есть. Сами ее вздумали похоронить, чтобы не открылась ее брюхатость. Это плохо. Акимка, точно, Акимка, сбежал и донес, закричала княгиня. Да я ж его под землей найду, ирода-убийцу. Мой друг, ее нужно лавровишневыми каплями отпоить, тихо сказала мужу Лиза. Нет, не каплями. Юшка, тащи сюда штоф с Ерофеичем. Ерофеич был давним средством от всех хвороб. Настоянный на множестве трав и апельсиновых корках, он с легкой руки былого фаворита Орлова Григория I крепко вошел сперва в моду, потом в обиход. Им только что от предсмертной икоты больных не подчивали. Выпив немалую стопку единым духом, Ухтомская села и некоторое время молчала. «Сестрица! Сестрица!» Лиза стала тормошить ее. «В себе ли ты?» «А теперь, Маша, растолкуй внятно! С чего к аресту с Платошей привязались?» — велел Лисицын. «Мало ли, что беглый камердинер набрехал! Тут каждое слово доказать надо!» «Так ведь и свою правоту доказать надо, а не выходит! К нам приехали вроде бы тайно, скрытно, чтобы не позорить!» Говорили с ними в моей гостиной. Пристав сперва был любезен, спрашивал, где они изволили быть в ту ночь, когда Степанову удавили. А ты? А я уже спать легла. Я в одном шлафроке у дверей слушала. Сама не показывалась. Не могу ж я на люди неприбранная. Княгиня Ухтомская была уже не в тех годах, когда непременно нужно блистать перед всеми, даже перед приставом полицейской части. С молоду была хороша собой. Лиза помнила ее 40-летней, пышной, ярко одетой, лицом даже напоминавшей покойную государыню. Но с годами Марья Ухтомская сделалась похожа на брата. Лицо отяжелело, обвисло, да и в зубах была недохватка. К тому же она посидела, но обычно седину запудривала, а сейчас, когда волосы были расчесаны и убраны в покоевый чепчик, то даже при свечах можно заметить сплошное тусклое серебро. — И что ж ты услышала? — спросил Лисицын. — То и услышала. В ту ночь они, светы мои, с кем-то резались в карты на Петерговской дороге в каком-то кабаке. Нарочно туда на трое суток уехали, и про то все знали. Играть сцепились с какими-то шулерами, продулись в прах. Как раз той ночью были уже не в своем уме, сутки из-за стола не вставали. Я им верю, и батюшка их был таков. Теперь же шулеров не догнать, скрылись с добычей, а хозяин того кабака утверждает, что за гостями не следил. Они могли и вечером, и среди ночи уехать и приехать. Он бы не заметил. «Врет!» — закричала Лиза. «Николенька, он врет! Такого не бывает?» «Бывает!» — отвечал супруг. «Я знаю, о каком кабаке речь. Мои бестолковые племяннички там часто бывали. Играли в верхней комнате. Хозяин их знал. И знал также, что от них большого шума не будет. У него не было нужды болтаться в коридоре и ждать, пока начнут проказить. Они как-то стул и зеркало сломали, так потом вдвое заплатили. Плохо дело, Маша, плохо дело. Так это ж еще не все. Их обвиняют в том, что они убили священника, отца Мисаила. А это еще для чего, с какой стати? Священник венчал Ареста и Степанову. Они, убив Донцерку, хотели уничтожить всякое доказательство арестовой связи с ней и пошли, чтобы забрать церковную книгу с записью. Священник мертв, книги нигде нет. Арестушка с Платошей божатся, что не желали его убивать, что сам упал и головой ударился, что книгу в глаза не видели. А проклятый Акимка донес, что они тому отцу Мисаилу грозили, били его. Они толкуют, что кто-то там еще был, дрался, как бешеный турок, Платоше руку сломал, а им в ответ не было такого. А руку ночью в летнем сломать нетрудно, возьми да и скатись с лестницы. Я, услышавши, чуть не повалилась. Их спрашивают, коли не вы, то кто же старика упокоил? Врагов ведь у него не было. Какие враги у старца 80-летнего? А им и ответить нечего. И где книга, никто не знает. Выходит, они унесли и уничтожили. Господи Иисусе, как быть, что делать? Куда бежать? Их забрали, увезли. Даже человеку не позволили с ними ехать. Я выбежала, деньги сулила. Не взяли. Дура ты, сестра. Кто ж открыто деньги-то сует? Спросил Лисицын. Ничего. Просидят ночь в казематке. Глядишь, поумнеют. Завтра я сам ими займусь. Ночь в казематке? Князья ухтомские? Да ты свихнулся. Ты сейчас же поедешь к Крылееву, слышишь? Ты еще одет, вели закладывать экипаж. Поезжай к нему, добивайся, чтобы принял. Княгиня словно обезумела, схватила брата за грудки и стала трясти, да еще с немалой силой. Маша, Маша! Кинулась к ней Лиза, чтобы оттащить. Но Лисицын и сам оторвал от себя ее руки. Нет, это ты! Взбесилась. Меня и на порог не пустят. — сказал он и оттолкнул сестру. Не устояв, Ухтомская села на канапе. — Я взбесилась. Братец, или ты оглох? Ты сейчас же, сию минуту едешь к Крылееву. Или ты забыл, чем мне обязан? Что бы ты был без меня? — Да что ты все тычешь мне в нос тем завещанием? — Лиза, выйди, — приказал Лисицын. Лизе не было нужды оставаться. Она и так знала, какими любезностями обменяется братец с сестрицей. «Да, друг мой», — и она беспрекословно покинула гостиную. Помянув давнее подделанное завещание, Ухтомская начнет хвалиться другими своими подвигами, столь же похвальными. Если бы эту похвальбу слышал обер-полицмейстер Рылеев, даже он распорядился бы приготовить для княгини особо сырой каземат в Петропавловской крепости. Но Лиза доносить на Ухтомскую не собиралась, наоборот. Она встала недалеко от дверей, чтобы, боже упаси, кто-то из дворовых людей не вломился ни кстати в гостиную. Обычно обмен любезностями был недолг. Но на сей раз он затянулся. Видно, княгиня не собиралась легко сдаваться. Лиза подошла поближе и услышала. — Коли так, я сама к нему сейчас поеду. Это явно не кстати. Взбудораженная княгиня могла наговорить Рылееву лишнего. И даже в том случае, если ее не впустят в дом, она посреди улицы выкричится, так что потом сильно пожалеет. Обер-полицмейстер Рылеев скверный, но дворня у него, поди, вышколенная, все примечает. Лиза пошла вниз, в людскую, и тут ей повезло. Она там обнаружила Матвеича. Он уже не меньше часа прохлаждался, балуясь горячим чаем, сидел красный и довольный. Напротив развалился мужчина, которого Лиза видела впервые в жизни, но сразу поняла. Вот она, каторжная рожа. Ноздри, правда, у этого детинушки были целые, но общий вид наводил чего-то на мысли о виселице. А когда незнакомец, вскочив, поклонился и угодливо улыбнулся, оказалось, что у него отсутствуют все зубы. Вот что, любезный, нужно этой ночью дом охранять, чтобы люди ходили вдоль забора и никого «Слышишь ли? Никого! На улицу не выпускали!» — приказала Лиза. «Всю ночь?» — спросил Матвеич. «Всю ночь?» «Никак нельзя. Мои люди охраняют по вашему приказанию известное жилище. Там входов штуки 4, и завтра мне там же нужны. Но сейчас они нужны тут. Делай, как знаешь, но обеспечь охрану. Довольно одного дворника и сторожа у ворот. Еще дворовых собак с цепи спустить. Делай, что говорю, а собак с цепи не спускать. Не хочу, чтобы они человека порвали». В сущности, Лиза не возражала бы против того, чтобы избавиться от княгини таким зверским образом. Она ей до полусмерти надоела. Но поднимется крик, потом нужно будет куда-то девать искусанный и ободранный труп, а сейчас и без этого мороки хватает. К тому же по замыслу сперва должны были быть осуждены ее сыновья. «Неоткуда взять людей!» Даже не пытаясь быть любезным, буркнул Матвеич. «Мне тебя учить? Полон дом дармоедов! Лакеев в тулупах расставь, конюхов! Я им не хозяин!» Тут взгляды встретились. Матвеич смотрел глумливо, и вся его фигура выражала глумление, особливо плешь, сползающая от лба к затылку. Он, убедившись, что Лиза поняла его взгляд, склонился так, чтобы она могла отлично разглядеть все особенности плеши. «Скажи, я велела, понял?» И, не желая вступать в пререкание с этим неприятным служителем, бывшим лакеем, а ныне исполнителем опасных затей, Лиза пошла прочь. Последнее слово осталось за ней.